маленького вступления, вроде только что написанного. Идиоты не понимают того, чем наполнена вся твоя поэзия, семантики времени. Но я уже утратила высокий пафос истории, бессмертие тоже. Я еще верю в историю науки, но это уже не пламень, а постулат. Ты же величайший памятник культуры. Ты весь заложен на доверии к величию иллюзии. Твое второе письмо и открытку я получила. Я хотела спросить тебя еще вот о чем. Давать ли читать твою статью? Ведь ее моментально украдут, обставив аппаратом. На нее кинутся. В ней много шедевров. Вот на это ответь при случае. Потом меня интересует Баура. Оксфордский профессор Баура. Переводчик и знаток русской поэзии. Баура в газете «Британский союзник» от 3 февраля 1946 года поместил статью «Стихи Эренбурга и Пастернака». В составленную им антологию русской поэзии включил несколько стихотворений Пастернака в своем переводе. «Мне говорила Чечельницкая, что он критик твой и даже переводчик. Ты произносишь «Бавра»? В его книжке много свежего. В толковании Алкмана он, разбойник, дал материал, который я лелеяла для своего происхождения лирики. При случае ответь мне. О Саянове я помню. Жду Катерины, именин его жены, чтобы пойти за статьей. Готовлюсь к ежегодной научной сессии университета, сделаю предварительное сообщение о происхождении греческой лирики. Сейчас занимаюсь Сафо, одним из самых трудных вопросов всей античной литературы. Жду Отелло». Доклад Фрейденберг о происхождении греческой лирики читался на научной сессии ЛГУ в 1946 году. Статья с таким названием опубликована посмертно в «Вопросах литературы», номер 11, 1973 год, а также в Болгарии. Монография «Сафо к происхождению греческой лирики» 1946-1947 годы не опубликована. Тезисы «Сафо» напечатаны в докладах и сообщениях Филологического института ЛГУ. Выпуск 1, Ленинград, 49 год, и присланы Пастернаку. Он откликнулся на них в письме 16.02.47 года. «Обнимаю тебя, Изина, твоя Оля». Ленинград, 24.11.1946. «Дорогой Боря, спасибо за Отелло. Тебе, верно, уши прожужжали, но твой перевод чудесный. Ты не только на русский язык перевел, но на язык смысла. Шекспировская простота, свойственная всякому гению, впервые появилась на русском языке. Таких переводов не знает греческая трагедия. Найти язык для простоты величия — это под силу не переводчику, а большому поэту. Может быть, я поступаю дурно, что твои дубликаты даю не Лапшовым или Машуре, а чужим людям, но для которых это величайший подарок, которые знают тебя и тонко ценят. Ведь это подарки духа, а не крови. Спасибо за суждение о моих сравнениях». Пастернак получил оттиск происхождения эпического сравнения. «Но в науке есть только контекст. Надо знать, что там полно изобретения, что до сих пор ничего не могли сказать о развернутых сравнениях. Просто я не люблю ни полемики, ни указок на оригинальность. Я задыхаюсь от отсутствия печатания. Редколлегия печатает только себя». Еще раз к вопросу о... Не потому, что меня не печатают, но никого, кроме самих себя, а я пишу книгу за книгой. Как вечный жид, я вечный фармацевт с экстрактами. О, это трагедия пересказов и сокращений, но и это в лучшем случае. Обнимаю вас, твоя Оля. Боря, Саянов уже не имеет отношения к «Звезде», а к Друзину у меня нет хода. Мой адрес на обороте, с канала «Дом закрыт». Друзин — новый главный редактор «Звезды», заменивший Саянова после Ждановского постановления. С этого времени адрес Фрейденберг меняется. Вместо канала Грибоедова — улица Плеханова. Москва, 24 января 1947. «Дорогая Оля, как это могло случиться, что я не поздравил тебя с Новым годом, что не пожелал тебе самого стереотипного — здоровья и денег? Двух вещей, из которых можно сложить все остальное. Успокой меня, пожалуйста, что ты жива, и еще чем-нибудь, что может уместиться в открытке. Отчего я не пишу тебе? от того, что разрывается.